в главном реакторе, а его можно представить в виде печи, вращающейся вокруг продольной оси, для гравитационного разделения образовавшегося сплава металлов, шлака и газов, происходит термическое восстановление металлов. После добавления в силикат, поступивший в реактор углерода, и при нагреве смеси до 2300 градусов Цельсия, происходят химические реакции восстановительного типа, протекающие с выделением тепла. На этом этапе металлургического процесса образовавшийся сплав кремния с алюминием отделяется от шлака и газообразных продуктов, поступает в дистиллятор, где алюминий и кремний разделяются. Окись углерода, пары кальция, магния и частично алюминия и кремния подвергаются дальнейшему разделению. Окись углерода, например, может соединиться с водородом и образовать воду, метан и некоторые другие углеводороды. Эта реакция давно используется в промышленности и хорошо изучена. В качестве катализатора может применяться окись железа. Метан, а также водород, сушатся в конденсаторе для отделения воды. Вода электролизом разлагается на кислород и водород. Кислород выделяется в готовый продукт, а водород возвращается в реактор. Примечание. Один из вариантов технологической схемы получения конструкционных металлов из лунного грунта. Среди технологических устройств в нее входят печь для отгонки алюминия от расплава температурой 2300 градусов Цельсия, печь для отгонки кальция, магния, алюминия, кремния и окиси углерода, реактор восстановления металлов углеродом. Используются следующие процессы: выделение железа, сплавление железа и кремния при температуре 1500 градусов Цельсия, отгонка магния при температуре 1200 градусов Цельсия, конденсация и фильтрование, электролиз воды, разделение твердых и газообразных продуктов электролиза, диффузия железа из силикатов. Необходима также печь-центрифуга для разделения железа и шлаков. Конец примечания. Рассмотренный в качестве примера металлургический процесс вполне пригоден для условий Луны с точки зрения энергопотребления, необходимого для данного оборудования, и практической его отработанности. Для своей реализации он требует минимума веществ, доставляемых с Земли, и дает хороший выход продукции на единицу массы оборудования. Вещества нелунного происхождения в технологическом цикле будут только углерод и водород, которые практически не расходуются, а используются в замкнутом цикле. Кроме получения из лунного грунта металлов и других химических веществ, можно представить и иные возможности по переработке этого грунта в конструкционные материалы, такие как стекло. Сырьем для производства стекла может служить плагиоклаз материкового реголита. По сравнению с земным, стекло из лунного грунта должно быть прочнее и выдерживать более длительные механические нагрузки, без разрушения, так как из-за отсутствия воды в породах Луны поверхность стекла должна иметь меньше дефектов, снижающих его прочность. Используя лунный грунт, можно осуществлять и такой процесс, как базальтовое литье, широко применяемое при изготовлении пустотелого кирпича, строительных блоков, труб диаметром 3-10 см и длиной 1-1,5 метра, отличающихся высокой стойкостью к кислотам и щелочам. Прочность продуктов этого литья из лунных пород может достигать при сжатии 10-12 тысяч кг на квадратный сантиметр, а при растяжении 500-1100 кг на квадратный сантиметр.